что-то неважно себя чувствую». Тимми включил свет и тут же услышал резкий окрик отца. «Какого черта? Немедленно выключи этот проклятый свет!» Тимми, конечно, сразу же его выключил, не спрашивая, как же он будет учить уроки в темноте. Когда Ричи был не в настроении, его вообще лучше было ни о чем не спрашивать и обходить стороной. «Исходи, купи мне ящик пива», — буркнул Ричи, не поворачивая головы. «Деньги на столе». Когда парнишка вернулся с пивом, уже опустились сумерки, а в комнате было и подавно темно. Телевизор был выключен. Не было видно почти ничего, кроме едва угадывавшегося на фоне окна кресла с грузно сидящим в нем, подобно каменной глыбе, отцом. Мальчик, зная о том, что отец не любит слишком холодного пива, поставил его не в холодильник, а на стол. Оказавшись таким образом поближе к креслу, в котором он сидел, Тимми почувствовал странный запах гниения. Запах этот был похожим на тот, как если бы он исходил от оставленного на несколько дней открытым и покрывающегося липкой зловонной плесенью сыра. Мальчику было хорошо известно, что отец его никогда не отличался особенной чистоплотностью. Но даже учитывая это, запах был слишком резким, сильным и необычным. Тимми показалось это странным. Но он все же ушел в свою комнату, запер дверь и принялся учить уроки. А некоторое время спустя услышал, как телевизор заработал снова и как чавкнула первая за этот вечер открываемая отцом банка пива. Все то же самое повторялось каждый день в течение 2 недель или около того. Утром мальчик просыпался, шел в школу, а когда возвращался обратно, заставал сидящего в неизменной позе перед телевизором отца, а на столе его уже ждали деньги, на которые он должен был купить ему пиво. Зловоние в их доме становилось тем временем все более и более отвратительным. Ричи никогда не проветривал комнат, не позволяя сыну даже раздвинуть шторы, не говоря уже о том, чтобы приоткрыть хотя бы одну форточку. У него началось что-то вроде светобоязни, и с каждым днем он становился все раздражительнее и раздражительнее. Где-то в середине ноября он вдруг заявил, что ему режет глаза свет, выбивающийся из-под щели комнаты Тимми, когда он учил там уроки. Заниматься дома Тимми уже не мог, и после занятий в школе, купив отцу пиво, ему приходилось идти заниматься домой к своему другу. Вернувшись однажды из школы, было уже около 4 часов дня и начинало смеркаться, Тимми вдруг услышал сильно изменившийся голос отца. «Включи свет!» Мальчик включил свет и увидел, что Ричи сидит в кресле, с ног до головы завернувшись в шерстяное одеяло. «Смотри!» — сказал Ричи и вытащил одну руку из-под одеяла. Рукой, однако, назвать это было очень трудно. Это было что-то серое. Единственное, что мог сообщить мальчик Генри, срывающимся от страха и слез голосом. Это было совсем не похоже на руку, какая-то сплошная опухоль, серая и скользкая. Судя по рассказу мальчика, Ричи начал как бы заживо разлагаться. Тимми, конечно, был насмерть перепуган, но все-таки нашел в себе силы, чтобы спросить. «Папа, что с тобой случилось?» «Я не знаю», — ответил Ричи, — «но мне совсем не больно. Скорее даже приятно». «Я схожу за доктором Уэстфейлом», — сказал Тимми и бросился к выходу.